Глава 31. В клетке. Предупреждение Сяолин заставило Сусу насторожиться. Но следующие несколько дней она практически не видела Янь-Янь. Лишь пару раз встретила девушку, поднимающуюся в горы, с корзинкой в руках, и не нашла в этом ничего подозрительного. Жители деревни история с деревом убийцы потрясла до глубины души. В страхе они умоляли охотников на демонов остаться еще хотя бы на пару дней. Сусу согласилась, решив, что не лишним будет сходить в город и посмотреть, не осталось ли там нечисти, привлеченной сильной магией, исходившей от этого места в последнее время. Она и в самом деле поймала нескольких духов, но, присмотревшись, увидела, что их карма чиста, и они никому не причиняли зла. Тогда девушка обратила свой талисман в волшебный напиток и дала его молодым темным. Они урчали, как коты, пока его пили. А затем из их тел вместе с серым дымом вышла темная ци. Сусу с легким сердцем отпустила их на волю в ближайшем горном перелеске, напутствовав на прощание. «Стремитесь к совершенству и не вредите людям. В этом мире каждый, даже демон однажды, может стать бессмертным проводником». Ошеломленные таким поворотом дела, духи закивали головами и разбежались кто куда. Ее верный талисман-наставник Гоу Ю не переставал беспокоиться о том, как поведет себя божественный цветок в теле Сусу. Он то и дело пробуждался и проверял, как она себя чувствует. Увидев, что его подопечный отпускает демонов, он пробормотал: «Если бы праведный Цинчи увидел тебя сейчас, ты заслужила бы порицание». Дело в том, что спустя 500 лет отношение к нечисти стало однозначно враждебным. Цинчи – старейший хранитель законов секты Хэньян. Он был в этом непреклонен. Он полагал, что все темные заслуживают смерти. Сусу, прислонившись к дереву, чтобы перевести дух, тихо проговорила: «Как бы я хотела, чтобы Цинчи отругал меня. Теперь, когда я вспоминаю его наставничество, все кажется таким далеким и нереальным. Как будто было не со мной». Гоу Ю промолчал. Цинчи был главным истребителем темных духов. Его старший ученик, погибший в схватке со злом, покоился в гробнице 10 000 смертных, и поэтому старец непримиримо мстил. Но позже и сам пал от чар стражи повелителя демонов, успев лишь сделать несколько пасов руками. Светильник жизни праведного старца угас в безбрежной ночи, и от души его не осталось и следа. Эта смерть стала притчей во языцах среди воинов темных полчищ. Они с удовольствием смаковали ее подробности как шутку. Таким был мир, созданный Тантайцзинем. Нефритовый Гоу Ю, упомянув печальную историю, погас. Сусу вспомнила того самого стражника. Она видела его девочкой во дворце повелителя демонов. Он стоял по левую руку от своего господина в маске и с белой костяной флейтой на поясе. Правый страж в тот день отсутствовал. По слухам, это была женщина, умелая и безжалостная, бесконечно преданная своему повелителю. Как хорошо, что сейчас его верные телохранители не рядом с Тантайцзинем, иначе ее задача могла бы быть невыполнимой. Среди духов, пойманных ей в городе, не оказалось ни одного сбежавшего из бесплотной пустоши. Поэтому сведений об этом зловещем месте ей добыть так и не удалось. Девушка была немного раздосадована тем, что не нашла проводника. Когда небо потемнело, Сусу оглянулась на все еще витающее над городом темное облако. Остатки энергии погибшего демонического дерева и направилась обратно в деревню. Сяолин мыла посуду, когда во дворе мимо нее прошла Чэнь Яньянь с корзинкой в руках. Ее тканные сапожки были заляпаны грязью, и девочка это заметила. Чэнь Яньянь перехватила ее настороженный взгляд, молча отвернулась и пошла дальше. Еще недавно маленькая соседка с радостью бы бросилась навстречу Яньянь, но сейчас она чувствовала себя так, словно что-то мешало. Глядя на Яньянь, девочка заметила, что та сильно изменилась. Ее талия стала тоньше, она казалась более грациозной и изящной, исчезла тяжелая поступь деревенской жительницы. И теперь ее гибкий стан соблазнительно колыхался, когда она переступала маленькими шажками. «Кто эта девушка?» – удивилась Сяолин. «Я больше не узнаю ее». Девочка сидела на пороге дома в ожидании возвращения Сусу. Она знала, что сестра Е отправилась на поиски нечисти и должна вернуться вечером. Увидев ее тонкую фигурку на дороге из города, она радостно замахала руками. «Сестрица Е!» Та помахала ей в ответ. «Вот я и вернулась. А где там Тайцзинь?» Сяолинь покачала головой. «Он ушел рано утром, и до сих пор его нет». Сусу обошла всю округу, но принца так и не нашла. Монстров в городе нет, делать ей тут больше нечего. Она решила, что завтра попрощается с деревенским старостой и уйдет. Этой ночью Тантайцзинь так и не вернулся. На рассвете кто-то осторожно вошел в комнату Сусу. Проснувшись, она сжала пальцами персиковый меч, но глаза не открыла. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, она резко села, перехватив протянутую к ней руку. Это оказалась Чэнь Яньянь. «Что ты здесь делаешь?» – спросила ее Сусу. Уверенная гостья не растерялась и спокойно ответила. «Ваше одеяло свесилось с кровати, я хотела поправить». Помянуя о предупреждении Сяолин, Сусу переспросила. «Но почему ты в моей комнате?» «Сяолин сказала, что вы уезжаете. Я пришла по поручению старосты пригласить вас на обед. Жители нашей деревни хотят вас отблагодарить». Ее голос не дрогнул, но лицо исказило гримаса, и она прошептала. «Госпожа Е, мне больно». Сусу отпустила ее руку, и незваная гостья поспешила выйти из комнаты. Девушка оделась и проследовала за ней. «Я провожу вас до дома старосты», – проговорила Чэнь Яньянь, и пошла по дороге. Сусу устремилась вслед за ней, сжимая деревянный меч. Она тоже заметила, что та выглядит по-другому и стала намного привлекательней. Девушки шли одна за другой, когда на развилке дорог из пожухлой травы выскочила змея и укусила Сусу. Она отреагировала мгновенно, разрубив деревянным мечом тело ядовитой твари. Чэнь Яньянь закричала от неожиданности и бросилась к Сусу, словно желая помочь, но в следующее мгновение девушка почувствовала резкую боль в щеке, как от укола острым сучком. Она попыталась оттолкнуть Чэнь Яньянь, но та посмотрела на нее со странной улыбкой. Сусу хотела что-то спросить, но не смогла вымолвить ни слова. Тело онемело, взгляд потух и стал совершенно отрешенным. Чэнь Яньянь властно проговорила: «Следуй за мной!» И Сусу покорно пошла. Но вовсе не в дом старосты, а за деревню в горы. Извилистая тропинка привела их к отвесной скале. Чэнь Яньянь коснулась каменной стены и чудесным образом прошла сквозь нее. Сусу склонила голову и последовала за ней. Внутри скалы шел узкий темный проход. Утренний свет сюда не проникал. Но Чэнь Яньянь уверенно шла вперед, не нуждаясь в светильнике. И только когда прямо перед ними возникла массивная дверь, Сусу догадалась, где они находятся. Подземная усыпальница. Причудливые каменные узоры покрывали величественные двери. Чэнь Яньянь капнула на каменный барельеф своей крови и затащила пленницу в открывшийся проход. Сердце девушки бешено колотилось, но она сохранила самообладание. Сусу уже догадалась, что внутри находится какой-то сильный демонический дух, ради которого ее привели в могильник. Она не могла сделать лишнее движение, но ей ужасно хотелось дотронуться до своей котомки. Посреди усыпальницы стоял пустой гроб из красного дерева. За бисерной занавеской на каменном кресле скрывалась темная фигура. «Я привела ее!» – радостно сообщила Чэнь Яньянь человеку за занавеской. «Ты дашь мне то, что обещано?» «Разумеется!» – заразительно рассмеялась женщина из-за занавески. «Я сделаю тебя красивее твоей соперницы. Разве ты не заметила, что в последнее время твоя талия тоньше, а лицо прелестнее?» «Конечно, но...» Чэнь Яньянь засомневалась, задавать ли следующий вопрос, но все же решилась. «Но он точно полюбит меня!» Женщина за бисерным занавесом хихикнула. «Ха-ха! Что же может быть проще? Когда она умрет, я отдам тебе ее лицо, и ты будешь вместе со своим любимым. Но она спасла жителей нашей деревни!» Нежный голосок колокольчиком зазвенел в каменном склепе. «Но разве ты не позвала меня сюда?» Ты завидуешь ей, потому что она красивее. Даже деревенские парни никогда не воспринимали тебя всерьез. Юноша, в которого ты была влюблена, заглядывался на твою соседку, Сяо Юй. Ты еле сдержала радость, когда ее выбрали в наложницы для господина Вана. Но следующей его невестой должна была стать ты. От неименуемой гибели тебя спас похожий на небожителя человек. Но и ему не было до тебя дела. Он прекраснее и сильнее всех, кого ты встречала в своей жизни. Тебе не терпится избавиться от этой девушки и занять ее место. Женщина снова рассмеялась. Если ты на самом деле больше не хочешь ее лицо, можете вместе возвращаться в деревню. Чэнь-Янь-Янь вымолвила испуганно. Нет, пожалуйста, помоги мне. Ее собеседница только того и ждала. Подойди же сюда. Чэнь-Янь-Янь зашла за полог. Ей велели, расслабься и не сопротивляйся, что бы я ни сделала. Я помогу тебе. Чэнь-Янь-Янь полными надежды глазами смотрела на ту, что должна была исполнить ее мечты. Подняв руку, та положила ее на лицо девушки. Через мгновение девица упала, как подкошенная. Женщина бросила брезгливый взгляд на иссохшееся тело и хохотнула. «Презренная смертная, веришь всему, что тебе говорят? Теперь ты и впрямь уродина!» По мановению ее руки занавеска из бус распахнулась в обе стороны, и Сусу открылась удивительная картина. На каменном троне сидел мужчина с пепельным лицом, а на коленях у него устроилась красавица в желтом шелковом платье. Впрочем, Сусу давно уже узнала ее по голосу. Их дороги снова пересеклись. Это была Пяньжань, семихвостая лиса-оборотень. Раскрасневшееся бестия спрыгнуло с колен мужчины. «Я слишком долго ждала этого дня. Не зря оставила в тебе капли своей крови. Правда, я совсем не ожидала, что именно ты сольешься с цветком от решения от мира». Она нетерпеливо затараторила. «Какого цвета был его последний лепесток?» Сусу против воли ответила. «Фиолетовый». Это немного разочаровало Пяньжань. «Жаль, что не зеленый, но ничего». И этот сойдет. Если он поможет моему возлюбленному проснуться, он так долго спал, я не могу больше ждать». Сусу наконец-то рассмотрела мертвого человека на каменном троне. Мумия, одетая в доспехи. Девушка поняла, что задумала лиса. У небожителей, демонов и драконов разные виды духовной пульсации. Когда любовник Пяньжань умер, она, желая вернуть его к жизни, вдохнула в него демонический пульс. Обращаясь с женщиной, лиса высасывала силы из смертных, чтобы поддержать огонек жизни в своем мужчине. А цветок отрешения и впрямь мог бы оживить его, к тому же превратил бы его в могущественного демона засухи, это сулило бы миру новые беды. Лиса подошла к Сусу, намереваясь высосать ее жизненную энергию до капли, но прежде чем она подняла руку, в воздухе возникли 12 кинжалов из красного дерева и безжалостно пронзили прекрасное тело. Оборотень не успела увернуться и покатилась обожженная пламенем магических орудий. Распростертая на земле усыпальницы, Пяньжань растерженно сверкнула глазами. «Так ты просто притворялась, что тебя околдовали!» Сусу, с которой спала оцепенение, достала из рукава желтый талисман и улыбнулась. «У меня на лбу написано, что я наивная дурочка?» Демон-лиса удивилась. «Почему ты не спасла, Чэнь-Янь-Янь?» Настала очередь удивиться Сусу. «Что ты имеешь в виду?» «Дао воспитывает чистую совесть и доброе сердце, но не глупость. Чэнь-Янь-Янь привела ее сюда, желая ее смерти. Разве должна она была ее спасать? Люди стремятся получить силу, следуя зову сердца и стремлению жить осознанно. Для чего иначе им годами и столетиями заниматься самосовершенствованием?» Лиса рассвирепела. Она смачно сплюнула кровь изо рта, распустила звериные когти на пальцах и бросилась на девушку. Но Сусу ее больше не боялась. Волшебный аметистовый листок в ее теле давал пусть и темную, но могущественную силу, способную справиться с семихвостым демоном. К тому же в этот раз у нее в запасе был талисман перемещения, и если не удастся одолеть лису, она сбежит. Атаки Сусу возымели свое действие. Силы лисы оказались подорваны. Она разозлилась, клацая зубами, и бросилась на девушку, намереваясь растерзать ее, но меч из персикового дерева и божественная суть цветка помогли Сусу отбить нападение. Рыжая бестия вынуждена была отступить, но вдруг улыбнулась. Мертвый человек на каменном троне открыл свои серебряные глаза. Он неловко поднял руку с мечом и рубанул по Сусу. Та заметила движение и успела избежать удара. Неизвестно, сколько Ци успела передать своему возлюбленному демон леса, но, судя по всему, его уровень развития намного выше, чем у нее самой. От его удара мечом по земле поползла глубокая трещина. Все предрекает появление демона засухи. Сусу с трудом уворачивалась от мощных атак тысячелетней мумии. Ее же удары заметного вреда противнику не наносили. Пяньжань в ярости зарычала: «Дяньжао, убей ее!» Мумия сверкнула глазами и сделала очередной выпад. Девушка ловко ускользнула, но откуда-то сверху с грохотом упала клетка из сюаньского железа, и Сусу оказалась в ловушке. Лиса расхохоталась. «Ха-ха-ха! Думаешь, я не готовилась? У меня припасено много сюрпризов для гадких даосов. Вот пригодилось и для тебя». Демоническая формация распахнулась вокруг, грозя превратить Сусу в лужу крови на полу. Лиса-оборотень подбежала к ней, растопырив когти, из которых шло холодное убийственное свечение, но тут ее ладонь пронзила стрела, пригвоздив бестию к каменному трону, и она взвыла от боли. Это был Тантайцзинь. Невозмутимо поправив рукав со спрятанным арбалетом внутри и холодно взглянув на девушку в клетке, он пробормотал: «Опять ты!» Сусу схватилась за прутья и сверкнула на него глазами. Пяньжэнь заметалась по гробнице, пытаясь вытащить стрелу, но она была пропитана кровью Тантайцзиня и отравляла своим ядом лису. Наконец ее вопли превратились в звериный вой, и за спиной у нее распустились 7 пушистых хвостов. Пришедшие с Тантайцзинем ночные тени окружили раненого оборотня. Один из них опустился на колени и передал Тантайцзиню маленькую бусину. Тот улыбнулся. «Темная жемчужина бессмертия». Лицо рыжей бестии исказилось от ужаса. «Не надо!» Она бесстрашно вырвала руку, пригвожденную стрелой Тантайцзиня, и ринулась к нему, но принц лишь усмехнулся. «Это не в твоих силах». Из рукава ночной тени вылетела светящаяся сеть, гораздо сильнее той, что некогда смастерил Юйцин, и крепко опутала лису. Пяньжань, собрав остатки сил, все еще пыталась разорвать путы и сбежать с Дяньжао. Но мумия закрыла свои мертвые глаза. Без жемчужины бессмертия она теряла жизненную энергию. Сусу слышала про это сокровище, дарующее человеку вечную жизнь. Лишившись ее, Дяньжао медленно рассыпался. Тантайцзинь с интересом наблюдал за этим, а потом, ухмыльнувшись тонкими губами, отдал приказ уничтожить развалюху. Ночные тени выступили вперед. Пяньжань рыдала от горя. Даже лишившись трех хвостов и когтей, отрубленных тенями, она все еще отчаянно защищала своего возлюбленного. Сусу не отрывала глаз от агонии лисы-оборотня, пока, наконец, не возмутилась. «Недовольно ли мучить ее? Хватит развлекаться!» «Развлекаться?» – прошептал Тантайцзинь. «Почему бы мне не дать своим людям немного повеселиться?» Он подошел к клетке и, просунув руку сквозь прутья, взял ее за подбородок. «А ты молчи! Ты тоже моя пленница! Будешь умолять меня позже!» Сусу звонко шлепнула его по кисти. Он отдернул руку и, посмотрев на покрасневшее запястье, промолвил: «Отрежьте лисе оставшиеся хвосты!» Тени окружили демона, но один из них оказался внутри перед лисой. «Ваше высочество!» – взмолился он. «Умоляю вас, оставьте ее в живых!» Сусу вскрикнула. В этом человеке она узнала второго брата Е Чуфена. Он был изнеможден и изнурен, весь в пыли. При виде окровавленной лисы по его бледным впалым щекам текли слезы. Он поправил одежду и низко поклонился Тантайцзиню. «Умоляю вас,